Эпилог. 4 месяца спустя. «Что-то больно довольна у тебя, Харя, для того, кто решил связать себя по рукам и ногам», — ухмыляется Арман, стоя рядом со мной у подножья лестницы, пока я дожидаю свою куколку. Хоть он и ведет себя в своей излюбленной манере, в его глазах давно потух тот огонек веселья, к которому мы все привыкли. Арман так и не смог получить то, ради чего рисковал своей жизнью, помогая Кристине в борьбе против Висхожего. Его очаровашка сбежала, прихватив алмазы из папиного тайника. Не знаю, как девчонка смогла провернуть все это, но, честно говоря, я был впечатлен ее находчивостью. Не каждый сможет провести Висхожего и сбежать прямо у него из-под носа. Конечно, жаль парня. Вон как мается, все силы приложил, чтобы отыскать свою пропажу. Да все без толку. Сегодня и то приехал только ради нашей с куколкой свадьбы. Скорее, связать ее по рукам и ногам, ухмыляюсь я в ответ. «Не просто было, знаешь ли, затащить мою женщину под венец. Я и так ждал 4 месяца». Ждал я, конечно, вынужденно. Мне хотелось настоящей пышной свадьбы, а пока мы не взяли город под свой полный контроль, было сложно организовать такое масштабное мероприятие. Моя кукла была достойна самого лучшего, и уж наша свадьба будет намного ярче и эффектнее, чем ее первая, с тем придурком-депутатом. Ревность просто сжигала меня, стоило подумать, что она уже проходила через все это. Конечно, я понимал, что тогдашнее бракосочетание не имело для нее значения, но сам его факт сводил с ума. «Не надумал вернуться? Мне все еще нужен помощник». Я решил сменить тему, пока не завелся. «Я отошел, ты же знаешь, мастерская приносит мне больше удовольствия, чем мордобой. К тому же, когда я найду очаровашку, ей точно не понравится то, чем я занимаюсь. Не хочу оставлять ей дополнительных причин для ненависти. Уверен, у нее их и так предостаточно». «Не понимаю твоей зацикленности на ней. Ты ведь ее даже не знаешь». Качаю головой в недоумении. «Я хочу ее узнать. Вот что главное. И узнаю. Она моя. Я выстрадал ее, на многое пошел ради того, чтобы заполучить, и не собираюсь так просто ее отпускать». «Ты просто... вау!» Выдохнул я, совершенно забыв обо всем, что хотел сказать другу. Куколка появилась словно из ниоткуда, вся воздушная, нежная, в своем потрясающем свадебном наряде, делающем ее похожей на настоящего ангела. Она и была ангелом. Моим падшим ангелом. «Нравится?» Останавливаясь на пару ступенек выше, чтобы быть со мной на одном уровне, спросила она, положив свои изящные руки мне на плечи. «Ты словно ангел, сошедший с небес», — высказал я свою мысль. «И за что только такому грешнику, как я?» «Замолчи». Ее пальчики тут же накрыли мой рот, не давая мне закончить. «Не хочу больше этого слышать. Если ты грешник, то я ничем не лучше». «Куда ни посмотри, мы идеальная пара». Освобождая свои губы, целуя ее руки, ухмыльнулся я. «Идем жениться, кукла?» «Неужели на правах твоей жены я не могу выкинуть ее вон?» Неприязненно взглянув на нахальную кошку, что устроилась под боком моего мужа, спросила я. Даже сегодня она каким-то образом сюда пробралась. На часах было 5 часов утра, но наша брачная ночь только начиналась. Мы гуляли в отеле до 3, а вернувшись в свой новый дом, в который переехали относительно недавно, устроили первый заход такого страстного секса, словно месяц были на воздержании, а ведь секс у нас был еще утром. Хищника невозможно было держать на расстоянии. Даже в день нашей свадьбы он не захотел спать отдельно, следуя традиции. «Не слушай ее, кошечка», — усмехнулся этот гад, лаская рыжую нахальную тварину. «Она просто ревнует», — самодовольно заявил он. «Еще чего, было бы к кому, чтобы я ревновала к этой животине?» — возмутилась я, кидаясь в них подушкой. «Вот погоди у меня», — пригрозила я, вставая с кровати и пытаясь стянуть с себя остатки свадебного платья, которое мой нетерпеливый хищник просто разорвал прямо на мне, оставив его висеть лохмотьями. «Скоро у меня появится тот, кто заберет все мое внимание. Вот тогда и посмотрим, кто кого будет ревновать». Я показала ему язык. «Кто это там у тебя появится?» Опуская кошку на пол, привстал на кровати муж, уже готовый убивать. Теперь-то я завладела всем его вниманием. «Ребенок, вот кто». Бросая в него завернутую в праздничную упаковку полоску теста на беременность, ухмыльнулась я. «Готовься стать отцом, хищник». Увидела его ошарашенное лицо, я прыснула от смеха и легла рядом. Честно говоря, я и сама была в подобном состоянии, когда пару дней назад сделала тест на беременность. Я и ребенок были несовместимы. Я никогда и не думала о том, что могу стать матерью. Не мечтала об этом, ведь моя жизнь мне не принадлежала. Я была рабыней своей миссии. «Какой ребенок?» – ошеломленно шепчет Хайсам, рассматривая меня, словно бомбу замедленного действия. «Вот так вот, или тебе рассказать, откуда дети берутся?» Забираясь на него сверху, спрашиваю я, очень позабавленное выражением его лица. «Блин, куколка, это что же, мы будем родителями?» Смотрит на меня в ожидании. «Прикинь?» Смеюсь я, целуя в ответ своего шокированного мужчину. Поздравляю, ты теперь официально и по всем фронтам пленен, хищник. Теперь из этого капкана не выбраться, будешь всю жизнь в моей власти. Кусая его за скулу, наслаждаясь его вкусом. Я уже давно пленен, куколка, окончательно и бесповоротно. С тех пор, как влюбился в тебя. Я тоже, Хайсам, пытаясь пленить тебя, сама попалась в сети. Я люблю тебя, люблю так, как никогда не считала для себя возможным. Призналась я, наконец, в своих чувствах, заметив, как дрожит от переполняющих его эмоций этот сильный мужчина. Мы пришли к любви и согласию, несмотря на то, как начались наши токсичные отношения. Никто не выиграл и не проиграл в этой борьбе характеров. Мы оба обрели то, чего нам не хватало для того, чтобы добавить в свою жизнь красок. Ведь без любви жизнь может быть только черно-белой.